Глава 15. Алана. В тот день я решила одеться попроще и выбрала длинную синюю юбку, белый топ, удобные босоножки и розовый кардиган. Торн купил для меня много украшений, но, несмотря на огромный выбор, я остановилась на простых серьгах и колье с аквамарином. Они были похожи на те, что я носила в повседневной жизни, и благодаря этому камню я сразу почувствовала себя увереннее. В тот момент это чувство было мне жизненно необходимо. Я провела все утро, бродя по замку в поисках тайных проходов, но снова ничего не нашла. На самом деле мне было досадно, ведь я знала, что они где-то были. Почему-то я не могла найти и миссис Пендрейк. Конечно, надежды, что она станет моей союзницей, не было, но попробовать все равно стоило. Торн не мог держать меня в своем замке вечно. При этой мысли по моему телу побежали мурашки. Я слишком давно не публиковала посты в аквариусе и не знала, что происходило вокруг, так что мне срочно нужно было найти телефон. Я зашла на кухню и посмотрела на столешницу. Там было пусто. Я, вероятно, была зависима от соцсетей, как, впрочем, и большинство людей. Но это, черт возьми, была моя работа. «Сколько пользователей мы потеряли после моего похищения?» — подумала я. Проголодавшись, я достала из холодильника контейнер, сделала себе бутерброд и, как голодный кролик, съела его. В стекло забарабанил дождь, и я выглянула в окно. Вдалеке у самого рва стоял Дермот. Бедный парень. Снаружи, похоже, было очень холодно. У его ног лежало снаряжение для подводного плавания, и он уже снял некоторые части костюма. Мое сердце подпрыгнуло. Торн все же оставил его в живых. На секунду я почувствовала благодарность, но при воспоминании о том, как я стояла на коленях и умоляла его, меня охватила ярость. Может, я и боялась Торна, ведь я не была идиоткой, но все еще сохраняла независимость. Порывшись в шкафах, я нашла термос, налила в него свежий кофе, а затем, плотно запахнув кардиган на груди, открыла дверь и побежала прямо по траве к охраннику. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, не обращая внимания на кровь из уха. На лице и шее у него были синяки, и двигался он так, словно у него болели ребра. Внутри меня что-то упало. «Боже, тебя что, покусали?» — воскликнула я. «Да», — сказал он, покачав головой. «Не думаю, что тебе можно здесь находиться. Мои волосы намокли. Я знаю... Просто хотела сказать, что очень сожалею о вчерашнем». Я протянула ему термос. «Что это?» — спросил он, слегка смутившись. «Просто кофе. Я не хотела, чтобы у тебя были проблемы». Он открыл крышку и сделал большой глоток. «Все в порядке. Думаю, это был очень умный ход — выкрасть вот так телефон. Да и ты спасла мне жизнь». Его юное лицо залилось краской. «Я хотела позвать на помощь», — сказала я, «но из-за меня тебя чуть не убили». Дермот сглотнул и посмотрел в сторону утеса. «Не переживай. Всем нам нужно быть ловчее, чтобы выжить в этом мире и даже под водой. И поверь мне, я буду, когда закончу с этим заданием». Я внезапно чихнула. «Тебе лучше пойти в дом», — сказал он, указывая на замок. — Не хочу, чтобы у кого-то из нас были неприятности. Я согласилась и похлопала его по руке. — Спасибо, что так добр ко мне. На его лице отразилось замешательство, и я невольно улыбнулась. Ветер усилился, и мне пришлось, прикрыв руками голову от дождя, вернуться в дом. В прихожей меня встретили двое мужчин с кувалдами в руках. — Что происходит? — Я окинула взглядом мраморный пол. У нас приказ вынести несколько окон». Они развернулись и направились к лестнице. «Зачем?» — спросила я, затаив дыхание. Они снова проигнорировали мой вопрос, и вскоре я услышала из своей спальни звук бьющегося стекла. В это невозможно было поверить. Торн действительно заменял окна. Я рванула через просторную гостиную в его кабинет и увидела, что окна там уже были прозрачные с видом на океан. Никакого узора из ромбов. «Почему он так добр ко мне?» — подумала я. Многое было непонятно. Я никогда не реагировала ни на одного мужчину так, как на Торна, но в то же время понимала, что у нас нет будущего. Но мы могли провести одну ночь вместе. Это было мое решение, и я принимала его по веским причинам. Во-первых, я хотела бросить вызов своему отцу и показать ему, что у него нет власти ни надо мной, ни над моим выбором. Во-вторых, даже если мне придется выйти замуж за Кэлла, чтобы спасти компанию, я хотела сначала провести одну ночь страсти с Торном. При условии, что он согласится отпустить меня после этого. Эта ночь будет не только незабываемой, но и станет моим собственным выбором. В голове всплыло самодовольное выражение лица Кэлла, когда он говорил о моей девственности. Мне предстояло выбрать, с кем у меня будет первый раз. И, честно говоря, я заслуживала одной потрясающей ночи, полной необузданной, невероятной всепоглощающей страсти. Я сглотнула. В голове витал вопрос, не лгала ли я сама себе. Неужели я просто попала под воздействие чар Торна? Жажду ли я на самом деле той тьмы, о которой он говорил? Нет. Ни в коем случае. От этой неуверенности в себе нужно было избавиться. И я решила пойти в библиотеку, чтобы отвлечься. Тело словно кололи иголками, потому что я не была в интернете уже 2 дня. Я редко брала отпуск, и даже во время редких путешествий публиковала посты о своих впечатлениях, потому что алгоритм Aquarius Social требовал эмоций. Наша компания функционировала с их помощью. Без них мы могли терять подписчиков и энергию, поэтому мне нужно было как можно скорее достать телефон. Я не могла долго ждать, но и снова подвергать опасности кого-то из людей Торна не хотела. Интуиция подсказывала мне, что если я украду еще один телефон, то его владелец умрет. Торнбитах не из тех, кто проявляет милосердие дважды. В библиотеке я выбрала книги, которых, насколько я знала, не было в нашей фамильной библиотеке, и собрала из них на столе небольшую стопку. Ее я хотела забрать с собой, когда уйду от Торна. В основном это были тексты о разных драгоценных камнях и кристаллах, которые разбавляла малоизвестная коллекция философских учений Гая Мудрого, гения, жившего 2000 лет назад. У нас дома был только один его том, а я и понятия не имела, что их больше. Начало смеркаться, и мне стало скучно. Отодвинув книги в сторону, я вернулась в кабинет Торна, в котором были установлены прекрасные прозрачные окна. Мысль о том, что он сделал все это для меня, одновременно сбивала меня с толку и льстила. Я села за стол и потянулась к пульту от телевизора. Конечно, это не телефон, но, по крайней мере, хоть что-то с экраном. Судя по тому, что сообщалось в местных новостях, ничего особенного за эту пару дней не произошло. Стало еще больше бездомных, еще больше наркотиков и все больше людей покидали Калифорнию. Вздохнув, я переключила канал на местные сплетни. Да, это не то, за чем мне следовало следить, но ведущая этой программы, Эмилин, была просто восхитительна. Ей было около 18. У нее был пирсинг в носу и накрашенные ярко-синей помадой губы. Она выделялась из толпы своей экстравагантностью. Мне захотелось попкорна, пока я сидела и слушала ее рассказ о новых городских пивоварнях и некоторых закрывшихся заведениях. «Где же Торн?» — думала я. Мне хотелось, чтобы он прервал мое одиночество. «Если я предложу ему провести ночь вместе, он согласится? Без обязательств. Всего один раз». От этой мысли меня обдало жаром, и я почувствовала тепло, разливающееся по бедрам. Голос Эмилин вдруг стал тише, и я вернула глаза к экрану. Ее милое, как у ангела, личико помрачнело, и она откашлялась. «У меня есть новость от властей Пало-Альто. Они сообщили, что в переулке за баром Крукс найдено тело. Лицо жертвы изуродовано до неузнаваемости, но экспертам удалось выяснить, что это женщина, около 25 лет, с длинными вьющимися каштановыми волосами. Она одета в желтое платье и босоножки на высоком каблуке. А на шее у нее кулон с аквамарином. Ее изнасиловали, прежде чем забили до смерти». Я почувствовала тошноту. Эмилин наклонилась вперед. «Очевидно, многие люди одеваются, как Алана Бамонт, потому что она настоящая икона стиля. И, разумеется, это может быть просто ужасным совпадением. Однако возникает вопрос. Кто-нибудь видел Алану после той ночной перестрелки в Мартини-Мани?» С горящими ушами я откинулась на спинку стула. У Эмилин были хорошие источники, и неудивительно, что она смогла получить информацию о перестрелке, о которой даже крупнейшие СМИ пока ничего не публиковали. Она покачала головой. «Ведь Алана публикует посты хотя бы раз в день, а с того трагического события мы не слышали от нее ни слова. Я поспрашивала знакомых, но никто ничего не знает». На экране высветилась моя фотография. «Вы видели ее?» — спросила она. Я выключила телевизор. Откуда взялась девушка с такой же внешностью и параметрами, как у меня? «Мне нужно вернуться в соцсети», — подумала я. На ужин я жевала салат, гадая, где прячется миссис Пендрейк. Сотрудников Торна тоже нигде не было видно. Но это и неплохо. Тем не менее, было бы здорово с кем-нибудь поболтать, потому что я одна постепенно сходила с ума. И, конечно, пока я бродила по комнатам, в моей голове всплывали воспоминания о том оргазме. Я читала о таких кульминациях в любовных романах, но до того момента думала, что эти описания преувеличены, что это не по-настоящему. Но Торн настоящий. В конце концов, я вернулась в библиотеку, размышляя, чем еще могу заняться, кроме как ждать Торна. Танцевать с дьяволом никогда не было моей целью. А теперь я всерьез подумывала об этом. Около 9 вечера я услышала тяжелые шаги. Торн и Джастис вошли в библиотеку, но что-то было не так. Я чувствовала это. «Что случилось?» — спросила я. «Ничего», — ответил Торн с непроницаемым выражением лица. На нем были черный костюм и белая рубашка, все от Армани. «Ты хорошо провела день?» Я перевела взгляд с Джастиса на Торна и обратно. «Да, мне нужно кое-что опубликовать. Если ты не хочешь, чтобы моя компания обанкротилась», — сказала я. Торн стоял, не двигаясь, и у меня замерло сердце. Он действительно хотел, чтобы Aquarius Social оказалась на мели, но я не могла этого допустить. Он вздохнул. «Другие люди могут разместить посты и взорвать все звезды». «Точно, он же понятия не имел, что я заряжала кристаллы. Почему-то он постоянно меня недооценивал, и я была уверена, что это его погубит». Я вздернула подбородок. Джастис посмотрел на брата. «Ты расскажешь ей?» — спросил он по-гельски. Я пыталась изобразить любопытство, словно не понимала, что он сказал. «Да», — ответил Торн. «Я допрошу ее позже. Ты свободен». Джастис замешкался и посмотрел на экран своего телефона. Несколько новостных агентств сообщили о ее смерти. Пошел слушок, что в городе появился убийца, который охотится на брюнеток. Прошло не так много времени. Торн склонил голову на бок. «Это как раз нам на руку. Джастис, можешь идти?» — сказал он по-английски. Джастис развернулся и резко вышел из комнаты. «Нам на руку? Он планирует спрятать меня от всего мира?» — подумала я. «Почему ты так задеваешь его?» — спросила я. Торн пристально посмотрел на меня. «Что?» «Почему он этого не понимал?» «Джастис — твой брат. Он хочет принимать участие в твоей жизни. Но ты относишься к нему, как к рядовому сотруднику. Это причиняет ему боль», — сказала я, встав. Торн посмотрел на пустой дверной проем, а после — на свои часы. «Не беспокойся о моем брате, а лучше ответь на вопрос. Ты умеешь писать код?» «Нет», — ответила я, и меня бросило в жар. Мне было стыдно, что я не умела программировать. Это была еще одна вещь, которую мне предстояло освоить самостоятельно. «Почему ты спрашиваешь?» Он изучал меня пристальным взглядом, словно хотел проткнуть насквозь. «Ты же знаешь, что если попытаешься убить меня, я отомщу». Мое сердце учащенно забилось. «Ты угрожаешь мне смертью?» «Нет, я не убью тебя, но ты будешь несчастна всю жизнь». «Что ты, черт возьми, говоришь?» — воскликнула я. «Конечно, мне часто хотелось дать ему по яйцам, но я не собиралась убивать его и даже не пыталась. Это не в моем стиле. К тому же в тот момент я вроде как жаждала сорвать с него одежду и взять инициативу в свои руки». «Торн», — я подошла ближе к нему. «Неважно. Сейчас нам обоим нужно выспаться. Так что иди к себе». Я была слишком взволнованной, чтобы заснуть. «Мне нужно кое-что опубликовать, Торн. Дай мне свой телефон». Его глаза засверкали. «Зачем? Ты думаешь, я помогу тебе продвигать Aquarius Social? Вынужден тебя разочаровать». Я сделала шаг назад. «Понимаю, что мы соперники. Но разве четыре семьи не могут найти компромисс?» «Компромисс? Кому какое дело до компромисса?» Воскликнул он и провел рукой по своим густым волосам. «Твой отец звонил сегодня 3 раза». Эта внезапная смена темы разговора сбила меня с толку. «Надо же, мой отец искал меня». «Что он сказал?» Жестокая улыбка скривила губы Торна. «Ничего, я не ответил». Я закатила глаза. Торн приподнял бровь. «Я видел пост, в котором некая Джеки брала у тебя интервью». Он так быстро переключался с одной темы на другую, что моя голова начинала разрываться. «У меня часто берут интервью. Для Малис Медиа». «А, да, помню. Я согласилась дать его, чтобы повысить интерес к Aquarius Social», — просто сказала я. Так вот, почему он разозлился. «В этом нет ничего необычного». Он смотрел на меня так, словно хотел залезть в мою голову. «Ты имеешь какое-то отношение к загрузке этого интервью в мою систему?» «Конечно, нет. Это же не мой канал». «Да, Торн меня раздражал и, очевидно, был в плохом настроении. Но как мужчина он просто излучал сексуальную энергию. Мне стало интересно, существовал ли какой-нибудь способ разлить его феромоны по бутылкам и продать их. Я бы заработала целое состояние. А еще лучше, если бы я смогла как-то связать их со своей компанией и ее пользователями». «Алана?» Бархатный голос Торна отвлек меня от мыслей. Я вздрогнула. «Извини, задумалась», словно на автомате выдала я. Моего отца всегда раздражало, когда я витала в облаках. «О чем ты думаешь?» — спросил Торн. Я задрожала. Ему интересно, что у меня на уме, и он даже не сердится, что я о чем-то мечтаю, когда он со мной говорит, — подумала я. «О том, как можно украсть твою сексуальную энергию и продать ее одиноким женщинам. Черт возьми, ее купили бы даже женщины, которые счастливы в отношениях». Он замолк, слегка склонив голову на бок. «Сексуальную энергию?» «Да», — ответила я, уставившись на него. Он был таким высоким, широкоплечим и... таким сильным. Я понимала, что он еще и очень умен, и чувствовала его бешеную мужскую энергию, от которой каждая женская клеточка моего тела взрывалась. Все это было ужасно неправильно, но мне было все равно. Я хотела провести с ним ночь и испытать все, что он мог мне дать, прежде чем принести себя в жертву ради компании и семьи. Я должна была это сделать. Кстати, хотела спросить, не хочешь ли ты продолжить с того места, на котором мы остановились прошлой ночью? Он оцепенел, и я кожей ощутила, как в воздухе повисло напряжение. «Ты что, смеешься надо мной?» «Нет», — ответила я. «Да, я могу быть легкомысленной, но я не окончательная дура, и к тому же не склонна к самоубийству. Если мой отец позвонил 3 раза, это верный признак того, что он знает о моем пребывании здесь. Так что я тут ненадолго, и мы можем создать хотя бы одно хорошее воспоминание». Заметив огонь в его темных глазах, я начала лепетать. «Я хочу, чтобы мой первый раз был с тем, кого выбрала я. Ты неплохо целуешься и, думаю, хорош во всем остальном. Я устала быть девственницей». Это была правда. Торн издал такой звук, словно был пойманным в ловушку бездомным котом. Я продолжила, опасаясь, что он подумает, будто я сошла с ума. Возможно, так оно и было. «Ты не боишься моей семьи, ведь они не смогут тебе ничего сделать. Торн, ты в безопасности». «Детка, я далеко не в безопасности», — сказал он, сжимая пальцы в кулаки. Силы переполняли меня. Это была женская энергия, и я точно задела его. То, что я была желанна таким мужчиной, как Торн, опьяняло меня. Однако, несмотря на это, я мыслила ясно. «Нам нужно поговорить о твоей одержимости мной». «Ты боишься, что, овладев тобой однажды, я стану еще более одержимым?» «Откуда мне знать?» — воскликнула я. «Но если его одержимость ощущалась как что-то похожее на то, что испытывала я, когда хотела вернуться в социальные сети или снова почувствовать его губы на моих, то этот вопрос было необходимо решить. Я не могу быть с тобой, если всякий раз ты будешь пытаться похитить меня в баре», — сказала я. Мой клитор предательски напрягся в знак несогласия. Его ноздри раздулись, но я была готова к нападению. «Ты неправильно меня поняла, Алана. Я не планирую возвращать тебя». «Я уверена, что тебе придется, Торн. У меня есть для тебя предложение. Не надо строить из себя альфа-самца». «Просто подумал, что ты заслуживаешь знать правду». Я хотела отойти, но диван преградил мне путь. «Даже ты не можешь контролировать весь мир». «Верно. Но тебя вполне». Его ледяное дыхание обожгло кожу. «На улице должно быть холодно. Ты не замерз?» — спросила я, нахмурившись. Он кивнул. «Хочешь, чтобы я тебя согрела?» И его губы накрыли мои.